Газету закрывали, но она появлялась под новыми и новыми названиями. Лена знала уже, что под ударами белочешских войск советы пали по всей Сибири. Кое-где еще сохранились маленькие советские островки, но они быстро таяли. Власть в городе перешла к Старой Думе. Дума подчинялась приморскому правительству какого-то Тибера и какого-то Дербера. Фамилии эти так примелькались Лене, что иногда, часами глядя в окно на заставленную военными судами бухту, сдерживая приступы тошноты, она бессмысленно повторяла про себя: «Тибер, Дербер, Тибер, Дербер». Большинство в Думе и в правительстве было у партии правых эсеров и меньшевиков. Торгово-промышленные круги, к которым принадлежал Гиммер, находились в Думе в меньшинстве. Лена замечала, что газеты, поддерживающие правительство и Думу, в каждом номере превозносят благородных чехов, а газета Гиммера и Солодовникова «Дальний Восток» прославляет заслуги доблестного Исаула Калмыкова и какого-то Хорвата и заигрывает с японцами. В Думе сохранилась еще кучка людей, обвинявшаяся в сочувствии к большевикам и раздражавшая и правительство, и Гиммера. Газета «Дальний Восток», в точности отражавшая все, что говорилось в доме Гиммеров, обвиняла правительство в попустительстве большевикам и требовала твердой власти. «Почему их не арестуют?» — спросила однажды Лена. «Кого?» Старый Гиммер остановился посреди комнаты и удивленно посмотрел на Лену. «А большевиков в Думе?» — спокойно сказала Лена. В течение нескольких секунд Гиммер давился рыбьей костью, раскачиваясь и багровея лицом и лысиной. «Вот и я спрашиваю, почему?» — закричал он, весело отфыркиваясь, изучая Лену смеющимися карими глазками. «А потому, видите ли, что предстоят выборы в новую Думу и играют, видите ли, в демократизм, в депутатскую неприкосновенность, чтобы рабочих задобрить. Пошлый маскарад не ко времени, вот почему не арестуют. Да ты уж не собираешься ли политикой заняться? Этого еще не доставало. Значит, рабочих победили, а боятся?» — протяжно спросила Лена. «Сами себя боятся. Ты скажи лучше, что у вас со Всеволодом произошло? Что-то он не заходит к нам. Я, конечно, не сватаю». Гиммер лукаво сощурился. «А выборы в Думу — это как это? Можно всем видеть? Не хочешь ли выдвинуть свою кандидатуру?» «Нет, я хочу знать, как это делается». «А делается это очень скучно. Скучные партии выдвигают длинные скучные списки. Город разбивают на участки. Скучные молодые люди и девицы сидят возле ящиков за сургучными печатями, а скучающее население бросает в ящики записки иногда не совсем приличного содержания. Очень неинтересное зрелище для красивой девушки из зажиточной семьи. Другое дело, когда перед тобой мужественный офицер, поэт, комендант крепости. А я не могла бы занять место скучающей девицы за ящиком?» Гиммер снова некоторое время с удивлением смотрел на Лену. «Да ты что? Разве это тебе игрушки в самом деле?» «Нет, я знаю, что это ваши игрушки. Но я хотела бы знать, как вы играете в свои игрушки», — с усмешкой сказала Лена. Брови старого Гиммера вылезли на лоб. «Ты серьезно, что ли?» «Вполне серьезно». «И что только делается в этом доме.